Глава 58. Ночь перед встречей Витольд спал хорошо и проспал целых 6 часов вместо обычных 4. «Соня, ты превратился в аборигена», – подумал он, садясь завтракать. В этот раз он ночевал на явочной квартире, которые имелись в каждом районе Приморского региона. Где-то это был садовый домик, где-то оплаченный номер в гостинице или даже палата в санатории. В средствах резидентура стеснена не была, однако большую часть ночевок Витольду приходилось проводить в дорожных мотелях и почти столько же в фургонах, которых у него тоже было не меньше 20, как и удостоверений личности, подлинных, прописанных во всех базах. Кофе со сливками, тосты и немного паштета. Потом еще каша из сухой смеси. Все это стоило дороже таблеток для Мейдера. Однако Витольд предпочитал качественные полуфабрикаты дешевым, сдобренным витаминами и якобы полезными заменителями. Причем у себя на родине Витольд и его сограждане питались чем-то похожим на продукты из Мейдера. Ну, может быть, чуть более разнообразными по вкусу и благоухающими ароматизаторами. Однако, оказавшись здесь в командировке, Витольд решил испытать себя натуральной пищей, и ему это понравилось. Правда, уровень аммиака в крови последние полгода все время нарастал. Наверное, дома он бы решил эту проблему с помощью специалистов. Но здесь был обязан справляться с тем, что было, или попроситься в отставку. Но отставка пока в его планы не входила. Перевод – да, но не отставка. Накануне он допоздна искал объект слежки, разумеется, не напрямую. Пришлось колесить за машинами полицейских и спецслужб, чтобы, сканируя эфир, перехватывать их переговоры. Будь у него больше времени, он бы взломал местные сервера и забросил программу «Сортировщик», чтобы получать уже обработанную информацию. Но времени катастрофически не хватало. Ситуация развивалась слишком быстро, поэтому приходилось работать с колес. Кое-что перехватить удалось. Полиция активно разыскивала объект, а значит, где-то здесь должны были оказаться и охотники. Некоторым сюрпризом для Витольда стал острый интерес к его объекту сотрудников Комитета охраны Конституции, который славился высоким качеством и выучкой собственных ликвидаторов. Решив, что от них можно получить больше информации в уже проверенном и отжатом виде, Витольд 1,5 часа ездил по району, где располагалась региональная штаб-квартира комитета, и лишь единожды проехал по улице мимо самого здания, чтобы окончательно взломать последние кодовые препоны. Однако затем спешить Витольд не стал. Он удалился в соседний район, купил в павильончике бутербродов и, вернувшись в фургон, запустил процесс подсадки в сервер вируса-сортировщика. Программа устанавливалась 4 раза, и 4 раза ее убивала программа-конкурент. Удивленный Витольд был вынужден воспользоваться более продвинутой версией, которая смогла установиться незаметно для агрессивного коллеги. И вскоре Витольд стал получать первые отчеты. Пока что это были только выжимки из сведений, которыми с комитетом делилась полиция. Однако вскоре пришел отчет о сведениях, которые собирала программа-конкурент. Оказалось, что некто также заинтересовался объектом, с жадностью бросаясь на любые крохи. Этот факт настолько заинтересовал Витольда, что он отложил бутерброды и взялся за управление бортовым компьютером фургона, который внешне выглядел не сложнее любого автомобильного процессора. В бардачке имелся разъем, к которому подключался специальный блок, разом превращавший школьный калькулятор в машину исследовательского уровня. Витольд выбрал команду «Отследить трассы чужого вируса-сборщика», и компьютер начал штурмовать промежуточные узлы связи. Конкурент пользовался очень запутанной схемой доставки сигнала, Однако примерное местонахождение приемника установить все же удалось. Отель «Параметриста», находившийся в соседнем городе в 20 километрах на север. Витольд подумал, что следовало съездить туда, чтобы выяснить обстановку. Однако ему предстояла встреча с куратором, и к ней следовало подготовиться. И вот теперь, сразу после завтрака, он и начал готовиться. Прежде всего прикинул, во что одеться. Начинались холода, а у него в походном режиме не всегда хватало времени подобрать подходящий туалет. Ну и еще оружие. Девятку он возил в фургоне в тайнике под бардачком, а более мощные аргументы хранились в спецтайниках, и до ближайшего было более 100 километров. Представив, сколько нужно трястись туда и обратно, Витольд подумал, что это глупо. Он никогда не вооружался по полному профилю для встречи с куратором. В этом не было необходимости. И, отогнав эту мысль, он уже было собрался заняться чисткой одежды, когда неожиданно для себя решил поступить иначе. Да, в последнее время в нем что-то переменилось. Многие вещи он стал воспринимать иначе. Возможно, виной тому был высокий уровень аммиака в крови. Глубже в анализ Витольд погружаться не стал. Он оделся, взял ключи от фургона и вышел из квартиры.